К ней. Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку. Я вяну, прекрати тяжелой жизни сон. Скажи, увижу ли, на долгую ли разлуку я роком осужден? Ужели никогда на друга друг не взглянет? Или вечной темнотой покрыты дни мои? Ужели никогда нас утро не застанет в объятиях любви? Эльвина, почему в часы глубокой ночи я не могу тебя с весельем обнимать? На милую стремить томление полные очи и страстью трепетать? И в радости немой, в восторгах наслаждения, твой шепот сладостный и тихий стон внимать, и тихо в скромной тьме для неги пробуждения блисмилой засыпать.